до обеих серых стен было по-прежнему одинаково. Я засопел и двинулся дальше. — В чем дело, Мерль? — Ты чувствуешь стены справа и слева от нас? — спросил я. — Нет, — отвечала Фракир. — Как ты думаешь, где мы? — Идем между тенями. — Куда? — Пока не знаю. Знаю только то, что мы идем по пути хаоса. — Что? С чего ты взяла? — Я же должен был для этого прихватить что-нибудь из соответственной кучи. Я быстро охлопал себя и нашел заткнутый за левое голенище кинжал. Даже в тусклом свете сразу стало видно, что сделан он у меня на родине. — Нас обманули, — сказал я. — Теперь понятно, отчего смеялся гном. — Он заткнул мне это в сапог, когда я проходил мимо. Но у тебя все равно оставался выбор между этим коридором и темным, верно? Почему же ты выбрал этот? Здесь светлее.